Глава 66. Подпорченное совершенство. Зориан жил в повторяющемся месяце вот уже почти 6 лет. Сказать по правде, казалось, что дольше. Столько всего произошло, его восприятие мира настолько изменилось, словно минуло не меньше десятилетия. Интересно, насколько первоначальный Зак отличался от парня, которого он узнал. На первый взгляд они смутно похожи, но это ясное дело лишь внешнее сходство. Быть не может, чтобы Зак ничуть не изменился за несколько десятилетий. Просто Зориан почти не знал первоначального и не мог найти различия. Тем не менее, проведя в петле столько лет, Зориан так ни разу не сел и не поговорил с матерью. Другому на его месте наверняка было бы мучительно стыдно, но только не Зориану. На самом деле, одним из главных достоинств петли он считал минимум контактов с родителями. И вот впервые за все эти годы он собирается поговорить с матерью, и разговор пойдет о Дэймине. У судьбы своеобразное чувство юмора. Он никогда бы не подумал, что попросит родителей рассказать еще что-то про Дэймина. «Кстати, ты мне кое-что напомнил», — сказала мать. «Мы с твоим отцом отправляемся в Кос навестить Дэймина». Ну вот, он все ждал, когда она упомянет поездку. К счастью, ему не требовалось специально подводить разговор к этому. Что бы он ни говорил, мать никогда про нее не забывала и ухитрялась сообщить о ней в каждом цикле. «Довольно неожиданно», — беспечно заметил Зориан. «А в чем причина?» Если мать и удивилась его внезапному интересу к семейным делам, то никак этого не показала. «Нам и подобает время от времени навещать Дэймина», — наставительно сказала она. «Мы уже почти год не виделись. Семья — это важно?» «Агась», — снисходительно отозвался Зориан. «Но разве не правильнее Дэймину навестить вас? Думаю, ему это куда проще, чем вам добираться в Кос». «Ну...» помедлив сказала она. «В этом ты, наверное, прав. Но ты же знаешь, какой Дэймон увлекающийся. Он буквально горит своей очередной задачей и никак не может отвлечься даже на семью». «Понятно», — сказал Зориан. Прежняя язвительная честь его тут же напомнила, что на него это трогательное понимание не распространяется. Вздумал он забыть про семью на год, пропустив все эти собрания и обеды, упреков было бы... Впрочем, сейчас явно не время. Так что он задвинул лишние мысли подальше. «Он не едет к вам, поэтому вы едете к нему. Логично. Но если это семейная встреча, почему мы не едем с вами? Что это за встреча, если половины семьи не будет? А почему ты думаешь, что вы не едете с нами?» — поинтересовалась она. Зориан на миг замер. «Блин, она еще об этом не сказала? Хотя тут отвертеться несложно. Что, в последний момент скажешь мне не ехать в академию?» Он приподнял бровь. «Или Фартову? Или потащишь Кириэлли в чужую страну, где можно подцепить любую заразу?» «Хорошо, что ты напомнила Кириэлли», — начала была мать, но Зориан прервал ее. «Я это сделаю». Она смолкла, удивленно моргнув. «Прошу прощения, ты хотела попросить меня взять Кириэлли в Сиорию, так?» — догадался Зориан. «Наверное, из-за этого и завела разговор. Сделаю. Я возьму ее с собой в Сиорию». «Да!» — завопила прятавшаяся за углом Кириэлли. Зориан закатил глаза, даже мать бросила в сторону Кириэлли раздраженный взгляд. Впрочем, мелкая чертовка этого не видела, оставаясь за углом и притворяясь, что нисколечки не подслушивает. «Это было на удивление легко», — заметила мать, вновь переводя взгляд на него. «Я знаю, что последнее время Кириэлли вела себя не лучшим образом. Рада, что ты смотришь глубже». «Да-да, а теперь, когда с этим разобрались, давай вернемся к настоящей причине вашей неожиданной поездки в Кос». Мать оценивающе глядела его. «Почему тебя это так волнует? Не то чтобы я не одобрила твой интерес к семейным делам, наоборот, хороший знак. Но согласись, тебе это не очень-то свойственно». «А ты согласись, что ваша поездка не очень-то обычна», — немедленно возразил Зориан. «Вы на пару месяцев, а то и больше, оставляете Кириэлли под мою ответственность, что вряд ли тебе по душе». «Уверена, ты прекрасно справишься», — вставила она. «А компанию без руководства посреди лета, что, уверен, сводит отца с ума», — закончил он, проигнорировав ее слова. Не то чтобы их дело не прожило без руководства пару месяцев, компания давно уже прошла ту стадию, когда постоянно требовалось непосредственное участие родителей, и заместители прекрасно продержатся пару месяцев, если не случится форс-мажора. А если все же случится? Ясное дело, родители беспокоились. Особенно отец, деливший подчиненных на дураков и неучей. Но если Зориан правильно понимал его извечное ворчание. «Твой отец действительно сомневался, стоит ли оставлять компанию на столь долгий срок», — признала мать. «Но...» — медленно переспросил он. «Сегодня ты очень настойчив». Недовольно нахмурилась она. «Ты вечно жалуешься, что я не забочусь о семье и её репутации». В голос Зорина просочились нотки раздражения. «А теперь, когда у семьи явно возникли проблемы, скрываешь их от меня. Думаю, я вправе не церемониться». «Это не проблемы». Она устало потерла лоб. «Не те, о которых ты думаешь. Просто...» Она вздохнула, глубоко и тяжело, словно под грузом серьёзных забот. «Ты можешь сотворить какой-нибудь оберег, чтобы нас никто не услышал? Не хочу, чтобы это узнала Кириэлли». Зорин кивнул и тотчас установил двухслойный барьер. Внутренний щит удерживал звуки, внешне защищал от физического вторжения на случай, если Кири совсем осмелеет. «Готово», — сказал он матери. «Так в чем же дело?» «Дэймен женится», — наконец призналась она. Секунду Зорин просто смотрел на неё, пытаясь осмыслить услышанное. «И всего-то?» «Ну хорошо, он понимал, что для родителей это большое событие, но разве они не должны быть, ну, счастливей?» «Мать ведёт себя так, словно речь не о свадьбе, а о чьих-то похоронах». «Не понимаю», — помолчав, признался Зориан. «Что в этом плохого? Сколько я помню, ты сама докучала ему, что он уже не так молод и пора бы остепениться. Или тебя не устраивает невеста?» «Да нет, девушка подходит», — вздохнула мать. «Она из могущественной семьи магов, задающих тон в своём регионе. По сути, местное дворянство». «То есть он станет дворянином?» — уточнил Зориан. «Забавно. Я думал, ты будешь в восторге». Мать ответила кислым взглядом. «Нет? Тебе не нравится, что он станет дворянином?» Растерялся Зориан. Он честно не мог понять, чем она недовольна. Казалось бы, радоваться надо. «В этом нет ничего хорошего. Наоборот, только хуже», — пояснила мать. «Мало того, что он женится на иностранке, когда дома столько замечательных девушек, дочери влиятельных семей были бы рады породниться с нами ради гениального мага его калибра. Но пускай. Я бы ещё смирилась, если бы он нашёл кого-нибудь в Косе и привёз сюда. Но она практически принцесса. О переезде в Алтазию речи не идёт. Это он останется с ней там». «А-а-а», наконец понял Зориан. «Если Дэймен женится и переберётся в Кос, родители останутся ни с чем. Пусть он и станет дворянином, но дворянином далёкого зарубежья. Им можно будет похвастаться при случае, но никакой практической выгоды, в отличие от удачной женитьбы в Вальдемаре или хотя бы Алтазии, не будет. К тому же, если Дэймен осядет в Косе, родители будут видеть любимого сына раз в год по обещанию. А расстояние слишком велико, чтобы постоянно мотаться туда-обратно». «Что ж», — сказал Зориан, — «полагаю, вы уже писали письма, пытаясь его переубедить?» «Да», — сказала мать. «Мы подробно расписали ему, насколько это неудачная мысль. Какой замечательной не казалось бы ему эта девушка, в Вальдемаре найдутся получше». «Но Дэймен не послушался», — с оттенком злорадства предположил Зориан. «Он пишет, что любит её». Грустно покачала головой мать. «И ни за что не уступит. Он не согласен не то что отменить, даже отложить свадьбу. Настаивает, что она само совершенство, и он не хочет упустить шанс. Всё это слишком внезапно. Но почему он меня не слушает?» Зориан цокнул языком. Непонятно, чему она удивляется. Любовь всегда затуманивала головы, а Дэймена родители баловали, сколько он себя помнит. Если он и правда влюбился, с какой стати ему отказываться лишь потому, что родители не одобряют? В этом вопросе Зориан сам себе не верил, он был согласен с Дэйменом. Кто дал родителям право влезать между ним и его невестой? Это его личное решение. Хотя, признаться, и родители вправе бросить всё и отправиться в Кос уговаривать его, это их решение. «И теперь вы думаете, что сможете переубедить его лично, раз не смогли по переписке?» «Письмо никогда не будет столь же убедительно, как живой собеседник», — ответила мать. «Но я понятия не имею, хватит ли даже этого. Мы просто должны попытаться. Я знаю, что он молод и влюблён, но он совершает большую ошибку и должен знать об этом». «Хм...» — отозвался Зориан. «Хорошо, не буду лезть в это дело, уверен, ты и не ожидаешь. Спасибо, что хотя бы сообщила». «Другим не говори», — предупредила она. «Я рассказала тебе, потому что ты умеешь хранить секреты. Может, всё ещё удастся исправить». «Ладно», — легко согласился Зориан. «Тогда ещё вопрос. Не знаешь, над чем Дэймен работает в Косе и где он сейчас?» «Нет, об этом он никогда не писал. Опасался, что письма перехватят и обойдут его. Я слышала, среди искателей сокровищ весьма жесткая конкуренция. Мы договорились, что он встретит нас в Джасуке, когда мы туда прибудем». Зорян кивнул, как он и предполагал. «Логично, что родители направляются в Джасуку, это главный северный порт Коса, и логично, что Дэймон встретит их именно там. Увы, для него это слишком поздно, так что искать брата придется самостоятельно. Скажем, через его невесту». «А знаешь, как зовут его избранницу?» – спросил он. «Или, например, их семью или страну? Мне стало любопытно». «Её зовут Арисса Сикви Тараматула и семьи Тараматула», – сказала мать. «Они живут в Харамао, где бы это ни было, и, предположительно, очень необычны. Их родовая магия основана на этих... на магических пчелах. «Пчёлах?» – заинтересовался Зориан. «Да, они разводят несколько видов магических пчел и управляют ими с помощью тайного родового искусства. Говорят, эти пчелы весьма разносторонние», – пояснила мать. «Дают исключительно ценный мед, смертоносны в бою и очень хороши в поисках. Именно из-за этого Дэймон и вышел на них. Нанял их лучших искателей для своего похода, и с ними пошла наследница главной семьи. А там слово за слово, и вот результат. Хочется думать, что ее семья тоже не в восторге и поможет нам отговорить их». «Ха, похоже, что Дэймон наконец познает, какими неприятными могут быть родители, когда не одобряют поступки детей». «В любом случае, теперь у него наверняка достаточно зацепок. Этих Тараматула явно будет несложно найти, а они, скорее всего, знают, где искать Дэймона. Хотя, возможно, стоит еще раз спросить мать. Вдруг Дэймон в своих письмах сообщил что-нибудь важное». Он открыл было рот, и тут в дверь постучали. «О, точно. А вот и Ильза». Мать жестом отправила его открыть, и Зорин послушался. «Разговор подождет. Пора пообщаться с представительницей Академии».